Нет, легче жизнь отдать, чем час. Нет, легче жизнь отдать, чем час сего блаженного тумана. Ты мне велишь единственный приказ и засыпать, не просыпаться рано. Пожалуй, что и снов нельзя мне видеть, как глаза закрою. Не проще ли тогда глаза закрыть мне собственной рукою? Но я боюсь, что все ж не будут спать глаза в гробу мертвецким сном законным. Оставь меня и отпусти опять, совенка, в ночь бессонную к бессонным.